ММХ, степень смущения красотки взяла новую высоту. Спасибо. Этот юнец говорит слишком развязные вещи. Привычно недовольно встопорщил усы пожилой практик. О чем вы, мастер-мен? Разве не долг мужчины делать его женщин счастливыми? Ты играешь словами. Коварный мальчишка. КХМ, ты же ведь до своего перерождения был мальчишкой, а не каким-то умудренным мастером. Да, и я об этом вам говорил, между прочим. КХМ, неважно. Я старый и слабый, ничего удивительного, что этого практика уже подводит память. Не говорите так, мастер, я помню, что вы большой-пребольшой обманщик, и все вы помните. Не дала включить наставнику заднюю девушка. И да, атаковала его мощной волной укора. МММА, неважно. В общем, нам нужно посетить долину короля-врачевателя, там как раз скоро будет сбор алхимиков. Но те, кто с алхимией не связан, туда не допускаются. Солидно заложил руки за спину и выпятил пузо дед. Вы подразумеваете, что брать с собой Суяни остальных не стоит? Верно, если вас двоих я еще смогу представить, и вы сможете доказать, что не чужды алхимии, то весь твой гарем там будет точно лишним. Вздыбил усы мужчина. Понимаю, я согласился. Впрочем, ничего страшного, девочкам и так есть чем заняться. Тебе тоже. Так что мы с Нинчан вполне сможем добраться самостоятельно и... Мэн начал свою любимую игру держать свое сокровище подальше от всяких там, даже если этот всякий там, законный муж, а старик видит, что у нас в семье все хорошо и даже замечательно. ХМ, почему у меня в голове опять мысли картины о стереотипном папаше, что встречает парня дочери с ружьем наперевес? Ну что вы, мастер, как я могу не проводить мою дорогую супругу? Хотя, можно и иначе. Иначе, старик моргнул. Конечно, я могу дать вам один из ключей от нашего тайного сада, вы спокойно дойдете до места, и я по нему открою переход. Не стоит отвлекать нашу Нинчан от практики ради путешествия в неведомые дали. Ох, ты хочешь отправить беззащитного старика одного, без присмотра в такую даль. Сколь же бессердечен этот юноша. Я смотрел на беззащитного старика, что в одиночку мог спокойно вырезать все местные священные семьи и не сказать, что от этого сильно бы запыхался. Но эти слова ведь были сказаны не для меня. Ох, мастер, что вы такое говорите? Конечно же, мы вас не оставим и присмотрим в этом путешествии. Добрая леди-алхимик приняла все за чистую монету. Мой взгляд приобрел лукоризны. Этот старый засранец сразу же включил доброго дедушку и принялся добродушно улыбаться. Ох, сердце этого старика радуется, когда он смотрит, какой хорошей леди выросла его ученица. Я ведь отомщу, посылаю ментальный посыл этому гаду, что проделал все это не иначе, чем из любви к искусству или из странной псевдокитайской логики, типа или я выведу свою ученицу из-под его влияния, или обеспечу им больше времени наедине, чтобы у нее было преимущество в войне с остальным гаремом этого пакостника. И деда совсем не смущало, что никакой войны в моем гареме нет. Ну, если не считать вечных пикировок Яницзя, но это у них уже сложившаяся традиция, против которой никто не возражает. Возможно, вслух отмахнулся старик, но это будет потом. Учитель, о чем вы? Невинно похлопала глазками на наставника Сянин Чан, а потом что-то сообразила и повернулась ко мне. Суму, вы опять говорили через море сознания? Нет-нет, ничего такого. Принялись мы хором убеждать Ниндзю, что все хорошо, прекрасно и замечательно. Ну и дали повод в очередной раз подозревать нас в родственности. Да, но, кроме шуток, Мэн прав. Если с голой мощью и энергетическим улучшением я своим девочкам помочь мог и помогал, да и по боевым массивам и практике ци мог сделать многое, хоть в своей прошлой школе, хоть на местный манер, спасибо ци-ориентированному программированию, то вот алхимия. Увы, но тут для меня был темный лес, и дальше тупой копипасты в чем-то серьезном мне было не продвинуться, во всяком случае, в ближайшее время, теоретическую базу прочитать я успел, но просто прочитать и разобраться во всех принципах и законах, это две больших разницы, в том числе и по времени, которого у меня больше не становилось. Нет, если забить вообще на все и только учиться, то может быть, но я все-таки человек и хочу хотя бы иногда отдыхать, не говоря уже о том, что и моим женщинам хочется внимания и заботы, сколь бы строги традиционно псевдокитайские семейные отношения ни были. В общем, алхимией я сознательно жертвовал. Пусть лучше Нинчан будет нашей главной девочкой-зельеваром. Так что походу быть, но нельзя и просто так взять и пойти куда надо, требовалось уведомить всех заинтересованных, закрыть срочные дела, убедиться, что все налажено нормально, немного на прощание потискать Сяюэр, в конце концов. В общем, сборы затянулись примерно на неделю, да и то, как сборы. Фактически, в путь-дорогу отправлялись только я, Мэн и Нин Чан, в то время как остальные продолжали заниматься делами объединенной секты, в том числе и меня замещая. Ох, лицо деда, когда я сказал, что мне нужно идти, а в мое отсутствие все вопросы будут решать Яни Цзядаа, это было забавно. Но вот все было кончено, и мы таки отправились в долину. А если бы этот вредный старик дошел сам, все было бы куда быстрее. Не мог я удержаться от продолжения пикировки, пока мы летели на восток. Бэ братцу, ты же не обижаешься на мастера? С глубоким беспокойством в голосе поинтересовалась ниндзя. Конечно нет, я улыбнулся и чуть стиснул свою прелесть. Просто твой муж любит иногда поворчать, особенно когда он знает, что можно ведь было поступить гораздо проще и лучше. Из нас троих старик только этот практик, солидно воздвигаясь памятником самому себе на полотне летящего клинка, вмешался Мэн. Этот юнец сам признал, что он юнец, а значит, право ворчать, только мое. Хи-хи, рассмеялась в ладошку девушка. Впрочем, время полета мы провели не только за шутливой перепалкой, старый мастер был не против поговорить и об алхимии, тем более что его ученица смогла достичь реально едва ли не потолка даже для продвинутого уровня в этом мире. Всего классов веществ, пардон, пилюль, было 6, общий, 1, земной, 2, небесный, 3, загадочный, 4, духовный, 5 и святой, 6. Каждый из классов делился на 3 ступени, низшую, среднюю и высшую. Те пилюли, на которых мы экспериментировали в начале нашего с Нин Чан знакомства, относились к низшей ступени общего класса, 1, и были доступны к изготовлению любым маломальски умелым алхимикам. После того, как над ними поколдовала прекрасная леди, они стали высшими, то есть без вреда, побочек и куда как полезнее, но при этом оставались относительным ширпотребом. Земной класс, 2, уже требовал определенной квалификации создателя, умения и навыков, которые хоть и можно наработать обширной практикой, но уже точно не каждому, в смысле ленивые рукожопы, которым лишь бы тяп-ляп и побыстрее, уже не справиться, сколько бы практики не имели. На небесный класс, 3, уже нужны были не только навыки алхимика, но и реагенты помощнее, какие просто так не найдешь, вроде тех трав, что мы собирали в пещере наследия или на острове Красного облака. Что же касалось загадочного класса, 4 и выше, там и навыки алхимика уже должны быть выдающимися с большой буквы В, и реагенты, еще мощнее и эксклюзивнее. Какой-нибудь мухомор 30-летней выдержки, собранный в полнолуние на северном склоне невинной девой 15 лет, был вполне себе стандартным ингредиентом для подобных таблеточек. Ну и людей, что могли такое делать, во всем мире были единицы, абсолютное большинство которых как раз и живет в долине короля-врачевателя. Помимо всего вышеперечисленного, были в местной алхимии всякие вишенки на торте и прочие кунштюки. Не стоит забывать, что тут все-таки не простая химия, а еще и ци есть, так что, помимо влияния на качество самих пилюль, при помощи магии можно было навесить еще две особенности. Первое – это вены, что-то вроде построения эрзац-меридианов. По ним даже может циркулировать ци, разумеется, капли. Но эти капли обеспечивают едва ли не вечный срок годности пилюли и очень круто помогают местным практикам усваивать из лекарств все полезное, на уровне кровавых капель, возможно, даже выше. А если вены еще и подогнаны хотя бы похожи под человеческую структуру, то эта штука этими каплями ци может тебе и меридианы слегка прокачать. Опять же, на пару капель, но эта пара капель будет не слабенькой разреженной духовной ци, что гоняют местные, а плотным алхимически чистым концентратом. В общем, крутая штука. Второй же разновидностью особенностей была так называемая облачная пилюля, и это, скажу я вам, вообще зверство. Оно, если говорить откровенно, уже даже не столько вещество, сколько комплексный одноразовый артефакт, в который внедряются полезные массивы, энергетические насосы и еще целая куча всего. Мэн о таком только слышал, и то на уровне мифов и легенд, потому был без понятия, что и как там нужно программировать, и Нин Чан показать не мог. Но штука вроде как была эпической, причем если венозные просто не теряли свои свойства со временем, то облачные эти свойства только усиливали, напитываясь ци и выдерживаясь. И вроде как предела этому не было. Последнее, маловероятно, Все-таки какое-то ограничение по емкости ЦИ там должно быть, даже если оно каким-то образом периодически уплотняет энергию, переводя ее в более мощное состояние, все равно бесконечно этот процесс идти не может, и рано или поздно он упрется в свою сингулярность, но в любом случае, эпика остается эпикой. Вот так мы и летели к цели, останавливаясь на отдых в глухих местах, где я открывал переход, и мы возвращались домой. Мэн откланивался и покидал нас, а воссоединившаяся молодая семья уединялась в обсуждении новостей, смаковании чего-нибудь вкусненького, добытого, а порой и приготовленного целой принцессой демонической секты, что, как выяснилось, любила и умела готовить очень даже вкусно и сытно. Небольшой побочный эффект от ее практики с насекомыми: для выращивания жуков требовалась специальная хитрая смесь, да и невкусные эти зажратые засранцы жрать не будут. Ну а там девушка вошла во вкус и в итоге полюбила готовить, это для нее было что-то вроде медитации. Ну а после ужина, если у присутствующих были силы и желания, а они, как правило, были, мы занимались всяким интересным. И нет, не только в кровати. И я имею в виду не только пошлость. Хотя, конечно, зажать сестренку в уголке на террасе, или близняшек у водопада, или КХМ, неважно. В общем, это тоже хорошо, да. На подходе же, точнее, подлете, к нашей цели мы встретили довольно странное зрелище. В том смысле, что как бы это сказать. Ладно, скажу как есть. Народ массово рубился. Да, именно так. С высоты открывался вид на десяток стычек, причем как дуэлей, так и натуральных стенка на стенку. Долина короля врачевателя является священным местом, в ней и 10 милях окрест любые битвы запрещены, и тот, кто нарушит этот запрет, навсегда теряет возможность войти в долину и воспользоваться услугами алхимиков, прокомментировал ситуацию Мэн. И потому они устраивают разборки и резню в 11 милях. Наверняка еще и пытаются пресечь возможность войти в долину для сект-конкурентов. Не в массовом ключе, но да, порой подобное случается, согласился пожилой практик. Это бесчестно, стиснула кулачки ниндзя. Как ни прискорбно, но вполне ожидаемое развитие событий, я пожал плечами. Куда нам? На облачный пик, махнул рукой старый практик. Мой друг Сяофу Шен обитает там, это самый священный, после пика короля врачевателя и пика лорда долины. Но, думаю, тут стоит пройти пешком, негоже бесцеремонно вторгаться в чужой дом, даже если это дом друга, что давно звал погостить. Мы с Нин Чан согласно кивнули и пошли на посадку вслед за почтенным мастером. Я еще подмечал толпы псевдокитайцев различной степени мудаковатости, но пока не собирался бежать отлавливать подопытных, что ни говори, но их действия были логичны. Если выяснять отношения в священном месте нельзя, то надо выяснить их до этого места и стараться не пускать туда тех, кого ты хочешь прибить. Собственно, нечто подобное я сам провернул в регионе смерти, когда уведомил, что оторву голову любому, кто посмеет устраивать разборки вблизи нашего лагеря КХММ. Да, сама долина короля врачевателя представляла собой немаленький торговый город, где, вопреки словам Мэна, было порядочно и не связанных с алхимией людей, в том смысле, что многие проделывали немалый путь, чтобы разжиться качественными веществами, ну и оставались на несколько дней для того, чтобы передохнуть, как следует осмотреться и порешать свои дела. Так что были тут и торговые площади, и гостевые дворы, и бордели, и мастерские, словом, полноценный город, что жил с алхимиков и для алхимиков. Потому сия братья пользовалась большим почтением. Мэн вообще вытащил из колечка пару странных значков с символом инь-янь, только не черно-белых, а серебристо-золотых, один из которых протянулся Нин Чан. «Что это?» «Жетон мастера-алхимика», — ответил старик. «В этом городе он откроет множество дверей и убережет от большинства бед». «Ама как же, братцу, у этого старика только два жетона». Мэн, к его чести, выглядел немного сконфуженным. «Ничего страшного, я обнял и немного потискал мою прелесть. Этот практик просто станет сопровождать маленькую старшую сестру. Ну а если кто-то захочет доставить ему неприятности?» «ХММ, в принципе, мне этот жетон не так уж и нужен», — задумчиво обронил пожилой мужчина. «Ох, мастер, перестаньте считать меня воплощением зла, коварства и прочих замечательных вещей. К тому же тут все-таки торговый город, а потому я буду обязан пригласить на прогулку моих прекрасных леди. Ох, и за что мне все это?» — закатил глаза старик. «Ладно, поскольку сегодня идти к Ся действительно будет уже невежливо, ибо мудро поступает тот, кто ходит в гости по утрам, то, Полагаю, мы можем уделить день на отдых и подготовку. Спасибо. Радостно обняла учителя моя милашка, отчего грозный практик слегка смутился и пробубнил себе под нос что-то вроде «Да чего уж там, я что, я вообще ничего такого». На этом нас отпустили на погулять. Разумеется, сначала мы сняли гостиницу, и да, когда я говорю «сняли гостиницу», я имею в виду именно полностью гостиницу. Жетон Мэна и вправду творил чудеса. При виде данного знака вся обслуга становилась настолько покладистой, насколько это вообще возможно, и натурально была готова пинками выгнать иных постояльцев, дабы те не докучали почтенному мастеру и его ученице с сопровождающими. Так что я мог спокойно в комнате открыть портал и пригласить остальных девушек пройтись по магазинам и просто полюбоваться красотами долины, благо сама долина была безопасной зоной, где никаких конфликтов не было уже лет 100, да и мои девочки уже перешли в категорию тяжеловесов, так что опасаться даже просто излишнего и навязчивого внимания не стоило. В общем, да, мы пошли отдыхать и смотреть, что тут есть интересного. Лично я завис в чайных лавках, что было, признаться, ожидаемо. Еще мы прошли мимо магазина семьи Дун, той самой, из которой родом был приятель Ян Кая, телохранитель и старейшин которого я немного повбивал в гумус. Разумеется, посещать этих товарищей мы не стали, скорее уж наоборот, обошли представительство по большой дуге, на всякий случай. Впрочем, уже вскоре я узнал, что предосторожность эта была напрасной. Эх, а ведь ничего не предвещало. Итак, собравшись с утра, мы направились на облачный пик. Как я говорил, ничего не предвещало. Нин Чан предвкушала встречу с профи в своем любимом направлении. Янь, Цзя, Мэ и Цзэмо решили обождать нас в городе, далеко не все лавки были изучены, опереться толпой к мужику, что топил за самоизоляцию и уединенность, было как-то неправильно, так что девочки решили уделить больше времени поиску чего-нибудь интересного, чем доставлению неуютности почтенному мастеру, тем более что алхимия их не сильно привлекала. В общем, собрались мы с утра пораньше да полетели. На подходе к пику нас было стопорнул некий товарищ, пребывающий где-то на первой-второй ступени Шэнью, 5. Но, увидев значок и услышав, что Мэн прибыл повидать своего старого друга, а также представить ему своих учеников, лишь поклонился и пожелал хорошего дня и доброй встречи с дядюшкой Ся. И он реально был доброжелателен и почтителен. И не потому, что мы могли его прикопать на месте, а из уважения к заслугам, что означал значок. Кажется, мне начинают нравиться алхимики. Нет, кроме шуток, они первые псевдокитайцы на моей памяти, что не спешат выгибать пальцы по любому поводу и общаются вполне нормально. Правда, тут стоило сделать скидку на то, что Мэн предупредился о нашем приходе посредством духовной рации, так что наши приметы могли передать, ну или просто предупредить о гостях. Впрочем, все мое благодушие слетело, когда мы приземлились. Нет, поначалу все было очень и очень хорошо. Нас встретили две женщины, лет 30 на вид и пребывающие на стадии Шэнью, 5, тоже начальных ступеней. Весьма фигуристые особы, да и с личиками у них все в порядке, равно как и с открытостью костюмчиков. Кроме того, вышедший к нам из дома чуть позже них мужчина неопределенного возраста сразу же радушно улыбнулся. «Брат Мэн, ты припозднился, ему можно было дать как 40, так и все 60. Морщин почти нет, но бледно-соломенная шевелюра, заплетенная в косу, имеет немало седины. Сам он был не особо высок и пусть и ощущался где-то на уровне пятой ступени Шэнью, 5. Было очевидно, что мужчина не боец. Об этом буквально кричало все. Его костюм, слабо приспособленный для резких движений, поза, движение ци, чистый мирный ремесленник. Разумеется, с учетом его уровня, в случае чего сломать хребет ребятам и напить Шэнь-Юань, 4, он сможет легко, но вот при столкновении даже с молодым и слабым Шэнью, 5, я бы на мужика уже не поставил. Надеюсь, ты не прогонишь меня из-за этого, братья, улыбнулся Мэн. О чем ты говоришь? Этот старик обязан тебе жизнью и никогда бы так не поступил. И тут, их-ха-ха, выпучил глаза Мэн, и я был с ним солидарен. Почему? Потому, что теперь из дома вышла молоденькая девица, лет 16, впрочем, с уже сформированной фигуркой, красивым личиком, обрамленным бледно-голубыми, почти белыми волосами. И, Ян Кай, Су-у-у-ка-а, Ян Кай, что он тут забыл? Он же пошел мстить, за силой. Какого хера он здесь? Тут же просто алхим. Осознание пронзило все мое естество. Я же ведь сам вспоминал, что у них тут заныкано сокровище в пару тысяч лет выдержки, которое он в каноне упер. Почему я не подумал, что оно может привлечь внимание главного героя сенсей у нас? Оно было обязано его привлечь. Так, нужно бежать. Нет, поздно. Если мы сбежим сейчас, этот козел что-то заподозрит. М-мастер, с вами все в порядке? Забеспокоилась Нинчан. Брат Мэн, тебе плохо? Присоединился к беспокойству Ися. А, Че, что ты тут делаешь, мерзкий мальчишка? Всполошился наш старик. Пришлось ему телепортировать, чтобы охолонил и не нарывался. Ибо идти в лобовую на дитя судьбы – это очень болезненный способ самоубийства. Нам требуется действовать тоньше и осторожнее. Не обращай внимания, брат Ян, улыбаюсь, мастер Мэн реагирует так на любого мужчину, что оказывается рядом с его воспитанницей. Ты наглый юнец, поддержал мою игру Мэн. Хотя вот этот выкрик, очевидно, не заставил его сильно напрягаться. Рад видеть тебя, хотя действительно не ожидал встретить здесь. Я слышал, что ты отправился в странствие, чтобы собрать сил в противостоянии с тем демоническим практиком. Да, все верно, старший брат, поклонился этот подхалим, изображая вежливость и обходительность, но сейчас я слишком слаб, чтобы противостоять ему. Старший как-то упоминал, что для того, чтобы стать по-настоящему сильным, нужно понимать мир, а потому я попросился в ученики к мастеру Ся, я такое говорил, когда, впрочем, я еще и не такой бред мог нести, чтобы не вызвать лишних подозрений у этого ходячего кошмара. Так вы друг друга знаете, обрадовался алхимик. Старейшина Ся, к тебе прибыл гость издалека. Ты хочешь, чтобы я тут весь день стоял? Резко сменил тему хранитель зала вкладов. Ох, конечно. Пожалуйста, брат Мэн, заходи, поговорим. Пойдемте, это старик уже нам. Хо, удивился Ся, все-таки как бы ни был он либерален, если такое слово вообще подходит, и мягок, но иерархия и иерархические отношения – это то, что соблюдается почти всеми псевдокитайцами, всегда. И мы в глазах почтенного алхимика были сопровождающими, быть может, даже личными учениками Мэна. Однако ученик, пусть трижды личный, это неравный. Такого не приглашают на посидеть в кругу друзей, просто не тот уровень и круг общения. Ася приглашал именно на дружеский разговор. Впрочем, он был достаточно вежлив и любопытен, чтобы не начать возмущаться или требовать объяснений здесь и сейчас, так что только кивнул. Думаю, мы сможем поговорить позже, брат Ян, а пока я вынужден откланяться, не стоит сердить мастера Мэна больше обычного. Да, конечно, братцу, покивал этот гад, и на этом мы распрощались. Он еще окинул взглядом Нинчан, но никакого интереса в нем не было, что не могло меня не радовать, как и тот факт, что я не осталась в городе. Когда же мы зашли в дом к уважаемому алхимику, можно было и вовсе расслабиться. Хотя, сперва я не постеснялся наложить несколько защитных барьеров, и от подглядывания, и от подслушивания, и следящих. Фу-ух, теперь можно было выдохнуть. Ао, бедный Ся смотрел на это, выпучив глаза. Да как это вообще возможно? Почему из всех направлений он выбрал это? Как? Какой в этом смысл? Вцепился себе в бороду Мэн Вуя. Эх, ведь стоило предполагать. В конце концов, он всего лишь выпустил из заточения безумного демонического практика трансцендентного царства. Это было слишком мало и слишком легко, чтобы от такого отделаться. Что будем делать? С надеждой вглядываясь в мои глаза, спросил наставник моей ниндзи. Следить и прятать женщин, и не оставлять их без присмотра. Хаэм может, это. Мэн затравленно огляделся, сбежим, поздно. Оно нас увидело, а значит, если мы резко исчезнем, может начать выяснять, почему. Нет, может и плюнуть и забыть, но если зацепиться, к тому же теперь опасность угрожает всей долине. Твоя правда. Ох, небеса, за что вы так жестоки? Может, мне кто-нибудь наконец объяснит, что происходит? Брат Мэн, не то чтобы я не был рад тебя видеть, наоборот, ты, желанный гость в этих стенах, но что происходит? Хаэм, Мэн покосился на меня, что, ты уже один раз спас жизнь мастеру Ся, как я понял, тогда имеет смысл спасти его еще раз. Твоя правда, вздохнул старик и повернулся к другу. Брат Ся, нам нужно поговорить, пусть пришли мы сюда не с этим, но обстоятельства меняются, и всей долине может грозить смертельная опасность. Хаэм, если это какая-то глупая шутка, нахмурился алхимик, я похож на того, кто будет так глупо шутить, возмутился Мэн, и то верно, прошу прощения, брат Мэн, так что ты хотел мне сказать, и, быть может, представишь своих спутников и расскажешь, почему этот юноша позволяет себе общаться к старшим столь непочтительно. Ну и Мэн рассказал, все рассказал. Потом, подумав, почесав бороду и переглянувшись с Нин Чан, еще и про нее рассказал. Без подробностей про особое телосложение, но вот гением, что рождается раз в сотню лет, назвал, да. А каков самый высокий класс пилюль, созданных тобой? Перевел взгляд на девушку изрядно ошарашенный мужчина. Загадочный класс, 4, низшая ступень, скромно сложив ручки перед собой, ответила Сянин Чан. И какого успеха ты добилась в создании таких пилюль? Мне удалось это всего 5 раз, кореглазая красавица бросила на меня робкий взгляд, и это было довольно сложно, быстро вернулась она к разговору. Ох, почтенный алхимик нервно подергал кончик бородки. А что насчет небесного класса, 3? Сколько неудач, ни одной, мгновенно и с предельной честностью ответила девушка. Что, кажется, этот факт для него стал куда более шокирующим, чем новости о сыне удачи. Невозможно. Даже я, человек, что занимается алхимией не один десяток лет, не могу обещать 100% успеха. Нет ничего невозможного, братья, осадил его мастер Мэн. Пред тобой, кроме моей ученицы, стоит выходец из высшего мира, который в свои 18 сильнее меня. Если ты думаешь, что мой рассказ – это просто сказка, то не надейся. Опасность, о которой мы предупреждаем, реальна. Я сам убедился в этом, и ты тоже должен был уже испытать это на себе. Клянусь своей левой рукой, этот Ян Кай понимает в алхимии меньше, чем горный козел в этикете. Но ты все же взял его в свой дом. Признайся, он показал что-то невероятное, что заставило тебя проявить интерес, несмотря на его абсолютную бездарность. Что это было? Он прошел экзамен на подавление яда из специально приготовленной мной пилюли, стушевался хозяин особняка. Так и знал, вспыхнул дед. Эта ходячая чума обладает иммунитетом к любым ядам, он ничего не проходил, он просто сожрал твою пилюлю и поглотил ее ци. Поглотил ци, еще больше растерялся мастер Сяофу Шен. Но это невозможно. Он сказал, что смог подавить яд техникой, не связанной с алхимией. Увы, мастер, вклиниваюсь в диалог, но Ян Кай именно поглотил ци. В его теле есть особый артефакт, способный поглощать и запасать в себе любую ци, в том числе и из самых ядовитых веществ, без всякого вреда для носителя. Однако все это не важно, куда важнее то, что мы теперь будем делать. Да, нам нужно составить план, сложил руки за спиной мастер Мэн, а тебе, дружище, придется нам поверить, в противном случае я боюсь даже представить, что ждет всю долину короля-врачевателя. Глава 33. Чуть позже. Это невозможно, старый алхимик пребывал в состоянии глубокого потрясения, мощного впечатления и назойливо грызущих сомнений, но в своем ответе был тверд, туда есть доступ только у самых выдающихся членов долины врачевателей. Но поймите вы, мастерся, увещевал его я, самый простой, безопасный и надежный способ отделаться от дитя судьбы, дать ему то, что оно хочет. В таком случае оно отправится дальше, забыв о существовании благодетеля примерно минуты через 3 после того, как тот окажется вне его поля зрения. И все же прут мириады лекарств на священном пике целителей, это главное сокровище всех алхимиков мира. Шанс попасть туда для постороннего только один, победить в соревнованиях на сборе алхимиков и получить в награду право прикоснуться к этому священному месту. Но даже маленькая Дун Цин Ян, которую я взялся учить на своего наследника, при всем ее таланте еще лет 10 о подобном и мечтать не сможет. Ян Кай же совершенно не владеет даже основами алхимии. Его яньцы очень чиста, и в перспективе это дает ему огромный потенциал на пути алхимии, но сейчас он не создаст и самую низкосортную пилюлю общего класса. Ох, братья, вздохнул пухленький старикан рядом со мной, я сам долгое время не мог поверить рассказам этого юноши, но вынужден был это сделать, ведь, видит небеса, мастер-судья действительно владеет мудростью высших миров и знает, о чем говорит. Я лично наблюдал то, о чем он предупреждал, да чего там, я сам невольно стал очередным орудием, что спасло этого избранника судьбы, хотя и был предупрежден. Если мы не пустим эту чуму к пруду сами, он найдет способ пролезть туда без нашего ведома и самым непредсказуемым образом. Самое же паскудное, продолжил я за мастера Мэна, заключается в том, что он не просто воспользуется вашим сокровищем, он воспользуется им в крайне кривой и извращенной форме, что приведет к его уничтожению или деградации. Если бы мне рассказал об этом кто-то другой, Я бы только подивился столь буйной фантазии рассказчика, набычился в кресле алхимик, словно придавленный весом парочки гор. «Понимаю, братья», — мрачно кивнул Имен Вуя. «От осознания этой проблемы и невозможности решить ее самым простым образом у меня самого все внутри пылает и кипит, но мы бессильны остановить волю судьбы насильственными методами. Как бы я или этот малец, зырк в мою сторону, ни были сильны, мир сильнее, и если сам мир прикрывает Янкая, прямо подстраивая под него события, мы можем только постараться не плыть против течения и поскорее миновать место, где то может утянуть нас под воду». Хаэм. Сяфу Шен озабоченно огладил бородку. «Полагаю, усиление охраны пика тоже ничего не даст, скорее повредит», — подтвердил я. «Чтобы точно расчистить ему путь, удача Янкая может повернуть все так, что на долину короля врачевателя обрушится некое бедствие, гарантированно уничтожающее охрану и, побочно, множество иных людей. От внезапного нападения врагов до пробуждения некоего древнего проклятого артефакта, распространяющего неведомую болезнь, поражающую всех, независимо от степени развития. Поверьте, лучше всего все-таки дать ему доступ к пруду, но на общих основаниях. Да, это неприятно и может ущемить гордость многих достойных людей, но я лучше компенсирую им эти неудобства, чем допущу то, что может быть в другом случае. Я уже поверил вам, хоть и, видит небеса, не хочу верить, но вы не понимаете, о чем просите», — покачал головой алхимик. «Чтобы открыть пруд мириады лекарств, требуется пожертвовать статуе короля-врачевателя огромное количество пилюль различного класса. Даже я, при всем моем статусе и влиянии в долине, не смогу потребовать открытия пруда чаще, чем раз в год, на праздник сбора алхимиков. Из уважения к моим заслугам, полагаю, мне получится убедить выделить место для того, кого я укажу, но это будет лишь одно место, и тратить его на того, кому не интересна алхимия, а движут лишь корыстные помыслы, нет. При всем уважении к брату Мну, но это выше моих сил. Я могу так провести его ученицу, но не более». «Мастер Ся», — в голове крутилась мысль, — «вы сказали, что все дело в том, чтобы пожертвовать пруду определенные лекарства. А если, допустим, некий высокий аристократ пожелал бы взглянуть на данный пруд и предоставил ресурсы или хотя бы сокровища, что были бы достаточно ценны для долины короля-врачевателя? Это, — алхимик задумался, — не особо одобряется, но действительно возможно. У меня, думаю, хватит сбережений, хотя так не хочется расставаться со своей коллекцией. В этом нет необходимости», — остановил я практика. «Что, если я создам для долины артефакты-массивы, которые будут вырабатывать алмазную пламенную жидкость и капли очищения души, и добавлю к этому несколько артефактов с пространственным расширением хранилищем? Этого будет достаточно?» «Пространственные хранилища», — аж вскочил пожилой практик. «Да любой алхимик за такое душу продаст. Про алмазную пламенную жидкость и капли очищения души я даже не говорю. Любой, кто окажется способен создавать подобные вещества, с полным правом может потребовать себе пост главы всей долины. Стало быть, мы договоримся», — я удовлетворенно кивнул. «Иди оплачивать пропуск к ништякам для Янкая мне категорически не нравилось, но вариант, где он втихую красит вещества, а потом сваливает, вешая на небесный павильон всех собак, нравилось мне еще меньше. Да, думаю, да», — оторопело подергал волоски на бороде Ся Фушен. «Но на подготовку всего мне потребуется некоторое время. Глава долины и старейшины сейчас заняты подготовкой к сбору алхимиков. Отвлечь их от этого и убедить, что такое предложение, это не шутка, будет непросто. Я буду не против присутствовать при разговоре и помочь вам. К тому же нам в любом случае потребуется подбирать места для расположения моих массивов». «Хорошо», — кивнулся, — «если с этим мы закончили, то, прошу, побудьте пока моими гостями. Сян Илань приготовит для вас покой». «Благодарим за радушие доброго хозяина», — склонил я голову, — «но в этом нет большой необходимости. Мы арендовали в долине гостиницу, где сейчас находятся жены этого юноши. Бросать их одних было бы очень некрасиво с его стороны». «Хо, брат Мэн, смотрю, ты встретил своего единомышленника», — стремясь разрядить обстановку, усмехнулся алхимик. «Что вы, мастер Ся, до почтенного мастера Мэна мне еще очень далеко. Ах, вы вздумали издеваться над этим стариком. Ох, я вам сейчас задам», — встопорщил бороду Мэн. «Что же, на этом серьезная часть беседы закончилась, и старые друзья принялись зубоскалить, вспоминая былые дни. Вскоре мы с Нинчан откланялись, ибо пусть мои ранг и сила позволяли общаться с данными товарищами на равных, было очевидно, что я там все-таки несколько лишний, равно как и юная ученица. К тому же Лян Ю, не просто нормальный человек, который может в тактичность, а еще и главный злодей на этой горе, так что, узнав о появлении в зоне видимости главного героя Синси, он просто обязан прихватить маленькую старшую сестренку и рвануть с ней к остальным своим леди, дабы срочно, буквально еще вчера вывести их из той самой зоны видимости. В общем, попрощавшись с почтенными мастерами, я привлек к себе ниндзю и окутался водоворотом теней, дабы спустя несколько мгновений пребывания в пустоте выскользнуть на удалении от дома Ся Фушина, причем уже прикрыв и себя, и Сянин Чан маскировкой по принципу техники призрака, скользящего в звездном свете. Выбранным местом, к слову, было небо, так как люди и сами по себе редко смотрят вверх, что еще сильнее уменьшало шансы быть обнаруженными. Техниками полета мы оба прекрасно владели, отчего и с этой стороны угрозы не было. И вот, плотнее прижав невольно поежившуюся от сопутствующих телепортаций ощущений Нинчан, я активирую технику звездных глаз и нахожу Ян Кая. Сей тип, вместе с уже знакомой девицей из семьи Дун, ожидаемо пытался подслушать разговор в доме, но пока безрезультатно из-за моих барьеров. А вот что было неожиданно, так это состояние золотого скелета парня. Судя по всему, удар практика трансцендентного царства 6 все-таки доставил этому полуартефакту, полусуществу определенные проблемы. Скелет выглядел потускневшим, на его костях зияли многочисленные трещины, а часть ребер и вовсе отломилась и висела рядом. И, знаете, это было не очень похоже на калечащий удар, что наносит практику всего лишь на стадии лихэ, 3. Я хочу сказать, чтобы так вломить скелету, который, конечно, не боевой доспех, а устройство по развитию, пусть и с кучей других функций, но устройство, сделанное явно кем-то много более сильным, нежели практики ранга Шэнь Ю, 5, надо наносить такой удар, что практика лихэ, 3, просто распидоросит в мелкодисперсную пыль, уж простите за мой французский. Здесь же носитель он, бесспорно, спас и даже опнул, переработав и приспособив заряд ци с совершенно иного уровня, но сам в процессе однозначно сильно повредился, и что из этого будет дальше, хороший вопрос. Может, восстановится и станет круче прошлого, скорее всего, так и будет, мы же говорим о главном герое Синси, которому нужна сила для мести, но есть и некоторая вероятность, что оно останется таким полуразбитым, ведь о полученных роялях герои Синси забывают немногим дольше, чем о девушках, ставших ступеньками на их лестнице к величию. Понятно, что полезность упавших с неба читерных сокровищ исчерпывается медленнее, чем полезность девушек, за чьей юбкой надо прятаться от проблем, но да, про свои рояли герои Синси забывают тоже очень быстро, легко и непринужденно заменяя их на новые, что не обязательно даже более круты. Просто нужно же постоянно удовлетворять китайские мечты о халяве и грабеже, в смысле, потребность аудитории в фарме и добыче, так что каждую арку обязательно нужен новый ништяк, который будет добыт и освоен под восторги о том, какой он крутой, пафосный, блестючий, а все вокруг завидуют. В смысле, плевать на то, что у дитя удачи уже может быть что-то чисто по описанию лучшее, что он добыл раньше, и сам герой Синси, и автор Синси уже давно об этом забыли, им нужно просто сцену, где будут лут, пафос и халява. В итоге да, отслуживший свое рояль может быть сломан, чтобы оправдать выдачу нового. В то, что скелет окончательно развалится прямо вот сейчас, я не верил, не могло мне так повести, но вот в то, что он теперь будет глючным, и это сделает Ян Каю немного неприятных моментов, чтобы, типа, показать трудности на пути героя и, так сказать, внезапные препятствия угу, перед выкатыванием нового органа из кустов. КХМ. Вопрос в том, можно ли в это дело вклиниться и подловить парня на таком глюке, пока орган еще только катится. МММ, отвлек меня от размышлений робкий голос Нинчан. Может быть, мы уже пойдем? Прости, задумался, каюсь перед этой кореглазой прелестью и тут же подхватываю ее на руки. Что, братцу, зачем ты взял меня таким образом? Вспыхнув смущенным румянцем, панически пискнула робкая ниндзя. Разумеется, чтобы насладиться тем, что могу носить тебя на руках и ты только-только моя, с улыбкой отвечаю ей и в конце целую в носик. От меня спрятались за прижатыми к лицу ладошками, предварительно зажмурившись. МММ, сколько возмущения, ты специально. Она еще и ножками подрыгала. Конечно, Теперь поцелую подверглись пальчики на руках девушки. А теперь держись крепче, и, сам прижав красавицу поплотнее, спешно отправляюсь к нашей гостинице. После поторапливания от моей милой скромницы я действительно вынырнул из мысли и сосредоточился на настоящем. В настоящем же первым пунктом был ведьмак в городе. Прячьте женщин. В том смысле, что лучше я потом со своими леди погуляю по магазинам долины короля-врачевателя и полюбуюсь местными красотами, но пока где-то тут бродит Янкай, мне будет куда спокойнее, если их тут не будет, и в ближайших 2 днях пути. В общем, бежим в гостиницу, отлавливаем девочек и по тапкам. У нас проблема. Сбросив технику сокрытия, огорошиваю Суяни и остальных, что как раз развлекались каким-то разговором, пока ждали нашего возвращения. Срочно собирайте все. Вы возвращаетесь в небесный павильон. Что случилось? Напряглась Цзяэр, вернее, напряглись и начали подниматься со своих мест все, но общий вопрос озвучила она. Янкай, он здесь, саживаю с рук Сянин Чан. Я возьму одежду, тут же отмерла Мэй, оперативно упорхнув в направлении жилых помещений. Я помогу, сказав это с той же интонацией озабоченного срочным делом человека, двинулась за ней Суянь. Ваза, которую мы купили, в коридоре. Я возьму, вторила им уже Ицзя. А, что, что происходит? Ошарашенно замотала головой Цзымо. Кто такой Янкай? Почему вы все так себя ведете? Это долгая история, девочки ее тебе потом расскажут, а пока помоги всем собраться. Подхожу к блондинке с севера и, коротко обняв, целую в волосы над лобиком. Пожалуйста, времени нет, поспеши. Ао, хорошо, переведя полное непонимание взгляд с меня на Нин Чан и обратно, девушка кивнула и потопала за остальными. Несколько минут спустя все были готовы, а я открывал портал в наш личный домик с тайным садом и водопадиком. Цзымо все еще никак не могла понять, отчего мы бежим и в чем заключается опасность, но объяснять ей действительно не было времени, и я поручил это старшей сестренке. К счастью, упираться и строить из себя принцесску, которой все вокруг обязаны все доложить и объяснить, иначе она с места не сдвинется, натуральная принцесса не стала, как послушная рабыня-служанка, сначала выполнив приказ, но недоумение в степени какого черта здесь происходит. А было написано на ее лице очень-очень крупным шрифтом. Когда девочки тебе все расскажут, это будет звучать как бред, но, поверь моему опыту, оно работает, счел я нужным немного успокоить красавицу. А вы мне очень дороги, и я не хочу подвергать вас опасности, даже зная, что вы сильные и разумные женщины. Разумеется, как пожелает мой господин, отвисла блондинка, не очень натурально, но все-таки выпустив на лицо облегченную улыбку из серии тех, какими женщины показывают, что все в прошлом и забыто. И да, ей нравилось подчеркивать свой особый статус среди девушек. Из серии вы все всего лишь жены, а я, личная рабыня, что максимально близка к нашему мужу и господину, завидуйте мне. Псевдокитайская женская логика — это странно, но та же Мэй порой фыркала и пыталась леди Цзы доказать, что ее статус – это ничего выдающегося и вообще не надо так. То есть в этом действительно что-то было, и оно как-то работало. Энда, КХМ, ну да ладно. В общем, спрятав женщин обратно в небесном павильоне, я морально подготовился бдить и охранять. Почему? Потому что Нин Чан так спрятать бы не получилось, ей требовалось заниматься с мастером Ся, а значит, она оставалась в зоне видимости главного героя Синси. И это напрягало, даже когда касалась Есинхэ в компании Ся Юнин, но Синхэ, моими стараниями, особо не забронзовела и вообще на девушек особо не смотрел, что даже немного настораживало, и заставляла его пинать в том направлении, чисто на всякий случай, а то слышал я про пару тейтлов с совсем неправильными детьми судьбы. КХМ, в общем, то был Есинхэ, как я сейчас вижу, добрый, культурный и скромный мальчик, а это, оно от рождения бронзовое, охамевшее и считающее, что ему все должны, так что нужно сохранять бдительность, постоянная бдительность, и нужно будет его чем-нибудь занять, в любом случае придется, но хрен с ним, безопасность Нин Чан важнее. Чуть позже, но еще до наступления сумерек, мастер Ся познакомил нас с нынешним лордом долины короля-врачевателя, мастером Бэйлимином, с которым и надлежало договариваться и налаживать взаимоотношения касательно обмена премудростями и плюшками. Вообще, как удалось выяснить чуть позже, должность лорда долины среди алхимиков пусть и была почетна и уважаема, однако назвать ее желанной никак не получалось, лорд вынужден был рулить всей административкой и обеспечивать выживание и процветание долины в переплетении кучи интересов надменных псевдокитайских кланов, сект и общин. Из серии, что, с одной стороны, продукция алхимиков была нужна всем, хорошая и мощная продукция, тем более, но с другой, подход по принципу «пусть помрет моя корова», чтоб у него и сдохло две, тоже был всем хорошо известен в этом мире. А потому уважаемый Бейли Мин, вместо того чтобы самому практиковаться и развиваться в мастерстве, был вынужден львиную долю своего времени заниматься лавированием между политическими фракциями. Например, семьи Ян, той самой, первой среди восьми священных, в долине не было, как не было и ее представителей, потому как наличие таких товарищей будет автоматом означать, что алхимики под них ложатся в полном составе, что может заставить другие священные семьи задуматься о вырезании означенных алхимиков, ведь они полезны янам, но не являются их частью, а потому, де-факто, беззащитны, особенно если действовать не через свои силы, а нанять каких идиотов. Аналогично и с другими священными семьями, но при этом ребята на уровень ниже, как те же Дун, уже имели тут свои представительства и даже обучались как часть долины короля-врачевателя. Притом все знали, с кем эти ребята попроще аффилированы. Но они были все-таки попроще, и тут таких было от всех восьми, то есть обеспечен паритет сил. Это, да тот факт, что у алхимиков были свои общественные бойцы, которые, благодаря доступу к лучшим эликсирам и пилюлям из возможных с одной стороны и тщательному отбору по талантам, с другой, являлись небольшим, но охрененно мощным кулаком из практиков уровня начала Шэнью, 5, достигших этого уровня в 30-35 лет, совокупно обеспечивало спокойную жизнь вот уже на протяжении нескольких веков. Да, в долине царил мир и вооруженный до зубов нейтралитет, но он работал, а тот факт, что ударный кулак алхимиков поголовно был обязан своим высоким статусом долине вообще и ее лорду в частности, только добавлял системе стабильности. Что же касалось моего взаимодействия с лордом и старейшинами, вообще, одного авторитета себя было бы достаточно, чтобы получить доступ к нужным благам. Прославленный алхимик несколько недооценивал свои авторитеты и влияние, тем более что за 40 лет он ни разу ни о чем не просил. Однако я не люблю быть должным, так что идея создать пару чудес на наиболее закрытых пиках долины, коих было всего 12, была предложена и, после некоторых размышлений, принято. Однако, как ни странно, переносными хранилищами почтенные мэтры заинтересовались больше, чем открытием производства. Причина тому была проста – становиться слишком ценными, чтобы их пожелали захватить или уничтожить, дабы не дать захватить конкурентам, при этом вообще не считаясь с потерями, мужикам и двум пожилым леди, не очень хотелось. Но, немного подумав, алхимики пришли к выводу, что если обеспечить уровень секретности перед прочтением сжечь и застрелиться, то, в принципе, можно, да и не шибко великие скорости выработки рабочего вещества, обещанные моими творениями, тут тоже стали плюсом. Будут эти замечательные вещи тайной уровня старейшин, а самые достойные и доверенные ученики получат уже готовый продукт, а не сведения о его происхождении. На том, собственно, и порешили. И началась работа. Первым делом мне, конечно, пришлось разыграть перед Ян Каем сценку вида «старший брат узнал, в какой передряге ты побывал, впечатлился, распереживался и вот теперь решил выдать еще пару приемов по ногомашеству и лицебиению, тем самым показав, как я его люблю и ценю, но, преодолев сей позорный этап своей биографии, актерской карьеры и прочего превозмогания брезгливости с отвращением ради всеобщего блага, я смог с чистой совестью смыться ради более важных дел. В конце концов, пока этот баран с энтузиазмом отрабатывал полученные приемы, пыхая на всю округу жгучей жаждой всем показать, он точно не мог заниматься чем-то еще, а значит, у меня была фора. И вот я уже работаю в окружении почтенных метров над интереснейшей задачей, попутно общаясь в натуральном облаке концентрации ума и знаний. Ох, какое это было удовольствие! Компетентные, разумные, шарящие люди. И они были такими изначально, а не после получения оживительной взбучки. Короче, я увлекся, каюсь. Ну а почему бы и нет? Нин Чан под присмотром, мастер Ся даже научил ее какой-то хитрой алхимической культивации, практиковать которую полагалось лишь 1 час в день. С его разрешения я приобщился, найдя эффект от перечня упражнений довольно любопытным, в плане того, что здесь было не столько привитие меридианом некоего конкретного типа ци, сколько усиление свойств существующей, сопряженное с укреплением системы меридианов. Эту технику развития действительно можно было назвать первоклассной, особенно для тех, кто уже перешел в ранг Чжэн Юань 4, и методики небесного павильона, грозового домена и багрового клана она однозначно превосходила, что в очередной раз доказывало гениальность мужика, что сам ее разработал. Другое дело, что это была именно его разработка для собственных избранных учеников, направленная на развитие не столько боевых возможностей, сколько характеристик, нужных для работы алхимика, иными словами, распространять методу дальше без разрешения создателя было неуместно. Но вернемся к действительности. Действительность же состояла в том, что я нырнул с головой в по-настоящему интересное дело. Пусть сама технология была уже отработана, но даже при самой лучшей технологии и самом богатом опыте процесс натурального монтажа оборудования на конкретном месте – это увлекающий процесс, что поглощает время, внимание и умственные усилия. Мой же опыт при этом был не то чтобы очень богат, потому создание источников алмазной пламенеющей жидкости и капель очищения души требовало внимания и сил совершенно не иллюзорно. К тому же сбор и концентрацию в мутаген полагалось делать не с генератора ЦИ, аналогичного тому, что я использовал в тайном саду, а с естественного фона. И причина была не в том, что я не мог сделать генератор, а потому что генератор необходимо время от времени заряжать сырьем, а я не собирался становиться для долины короля врачевателя вечным ремонтником. Сами же местные практики такие объемы ЦИ просто не потянут. Зато здесь можно было накрыть массивом много большую площадь сбора, так как в распоряжении были полноценные горные пики, а не небольшая площадка у пагоды. В общем, я реально пропал, уйдя в любимое дело. И ведь выдернуть меня никто не мог. Нин Чан с таким же блеском в глазах наседала на почтенных старцев вообще и дядюшку Ся в частности. Мэн крутил всем хвосты и крепил оборону, неясно, от кого и чего, но крепил. Ну а близняшки, старшая сестренка и личная рабыня господина оказались вне зоны доступа. Нет, разумеется, мы собирались вечерами в нашем доме, но они, как и положено порядочным псевдокитайским женам, не лезли в дела мужа, пока тот не позовет. А муж, в моем лице, был слишком увлечен. Короче, в себя я пришел, когда все было готово, массивы запущены, а первые, еще совсем микроскопические капли ценнейших веществ принялись неспешно конденсироваться в фиалах. Выход там будет примерно по грамму в месяц, но увеличить его уже было нельзя. Дальше пойдут просадка фона ЦИ, ветер от всасывания и прочие радости, что не только похерит всю экосистему и тем самым уничтожит десятки, если не сотни видов различных трав, что культивировали в долине веками, но и скажутся на процессе создания веществ не лучшим образом, ведь лишние флуктуации фона – это лишняя головная боль для мастеров. Впрочем, даже от такого выхлопа все местные алхимики писали кипятком и едва ли не на ушах ходили, как дети малые, и дружным голосованием назначили меня почетным старейшиной. И сей титул, помимо кошерного значка и общего уважения всех алхимиков, подразумевала и возможность беспрепятственно присутствовать на ежегодном открытии пруда мириады лекарств. Короче, ничего не предвещало, даже праздник сходки алхимиков, как ни странно, начался и проходил без всяких проблем, если не считать того, что Ся Нин Чан, которая туда пошла, реально рвала всех выдающихся мастеров, включая и дядек по 40-50. Однако это не вызывало никаких проблем, в том смысле, что да, народ впечатлился и начал звать ее в свои секты гильдии, обещая золотые горы. Даже пару раз замуж позвали, но стоило ей лишь раз вежливо отказаться и сказать, что, мол, она уже замужем и вообще мастер уже составил ей практику, и ничего менять она не будет, как все телодвижения в ее адрес кончились. То есть псевдокитайцы взяли и вняли простым словам, которые не подкрепляли убийственным намерением, а пиздюливанием половины присутствующих и прочими стандартными аргументами. Нет, конечно, возможно, народ понял, что это за девочка и кто за ней стоит, но не похоже. То есть это все было от чистого сердца. Я уже говорил, что мне нравятся местные алхимики. Так вот, удваиваю, нет, утраиваю свои слова. Они, луч света в этом темном царстве. В общем, все было хорошо, все было тихо. Прям даже благолепно и радостно, пока я не обратил внимания на один момент. Ян Кай куда-то пропал, и его не было вот уже пару дней. То есть вот он был, вот он занимался, тренировался, и куда-то делся. И никто не мог сказать, куда именно. Даже мастер Сяо Фушен как-то выпустил его из виду, несмотря на то, что тот числился его учеником, ведь тут прямо при нем создавались два новых чуда, обязанные стать новыми сокровищами долины. Сказать, что я насторожился и принялся его искать, используя все свои возможности, это ничего не сказать, но его не было, он просто исчез, и я ни за что не поверю, что он просто взял и плюнул на возможные ништяки, отправившись путешествовать дальше, не попытавшись даже не то что уболтать великого мастера решить его проблемы с демоническим практиком, но даже не попрощавшись. Короче, дело начинало пахнуть керосином, а потому я поспешил к себе, нужно было предупредить мужика, что сейчас может что-то начаться. Может, ему надоело, и он ушел, с надеждой спросил Мэн, когда поднятая мной тревога дошла до уровня нервного соображения на троих за закрытыми дверями. Нам реально только пепельницы и густых клубов табачного дыма под потолком не хватало для передачи всей напряженности ситуации. «Вы сами-то в это верите, мастер?» – печально отозвался я. «Я скорее поверю в то, что судьба опять вмешалась, и мы все дружно не заметили, как он подготовил какую-то пакость. КХМ, мастер Су, но что такого мог бы сделать этот юноша? Охрана пика святого лекаря сейчас усилена как никогда, а у него нет ни знаний, ни силы, чтобы ее преодолеть. Про созданные вами источники и говорить нечего, они скрыты барьерами, а об их существовании знают всего 10 человек, включая тех, кто сейчас в этой комнате. Даже охрана считает, что охраняет редкие духовные травы, что действительно там растут. Ваша правда, киваю, но этого все еще недостаточно. Этого никогда не бывает достаточно. Впрочем, Ян Кай сейчас, скорее всего, действительно только готовится к какой-то пакости, и очень хорошо бы узнать, к какой именно, при всей моей вере в тупость главных героев Синси, соваться к пруду, когда вокруг него сейчас народу раза в три больше, чем обычно, вряд ли будут даже они. А вот когда все закончится и народ начнет расходиться, мало того, что чуть ослабив бдительность, так еще и создав некоторую сутолоку, да, вот это время подходящее и самое удобное. Но так бы сделал я на месте дитя судьбы, однако мой опыт подсказывал мне, что оно всегда действует самым наглым, странным и тупым образом, что при этом срабатывает, несмотря на то, что сработать такая тупая стратегия не могла никак, а потому мысль стоит продолжить. ХММ, задумчиво протянул мастер Ся, нервно подергав бородку. Возможно, малышка Дун Цин Ян что-то знает, они довольно дружны с Ян Каем. Бедная девочка, прикрыл глаза Мэн, сочувствуя очередной жертве Ян Кая, хотя за этим сочувствием однозначно прослеживалось, но лучше она, чем Ся Нин Чан, и как ни прискорбно, но с такой мыслью я был согласен. Ладно, давайте попробуем расспросить ее, вряд ли это будет просто. В том смысле, что это молодая, красивая и талантливая девушка, с которой дитя удачи уже мог что-то поиметь. Это означает, что защищать его она будет до последней капли крови. ХММ, вот на этом можно и сыграть. В конце концов, я же тут главный злодей, так, кто сказал святой великий мастер. Пока я предавался размышлениям на тему кто виноват, тут очевидно, и что делать. А вот это уже интереснее, Ся успел кликнуть тетушку Лань, а та, сходить за ученицей почтенного мастера. И сейчас эта ученица стояла перед нашими грозными очами, вот ей-богу, словно дезертир перед судом тройкой. Взгляд испуганный, глазки бегают, но на лице и вцы четкая решимость все отрицать и ничего не подписывать. Мда, Дун Цин Ян, обратился к ней алхимик. Учитель, поклонилась девушка. Скажи, давно ли ты видела Ян Кая? Поинтересовался наставник юной леди. Три дня назад я видела его в последний раз. Этот мальчишка не говорил, что собирается делать и куда идти. Вступил в беседу Мэн, выступавший за злого полицейского. В том плане, что тема Ян Кая его выводила из себя, и как бы он ни сдерживался, но общая радость от персоны данного типуса в тоне и ци старика проскакивала. Нет, даже чуть отшатнулась юная леди. Вот только, помимо просто испуга, что характерен для человека, на которого давит практик минимум пика Шэнь Ю, 5, было в эмоциях Дуны что-то еще, ожидаемо. Тогда, быть может, ты знаешь, что он думал сделать, или о чем-то догадываешься. Через море сознания попросив стариков не давить, обратился я к девушке. Нет, постарайся вспомнить, это очень важно. Брат Ян может быть в большой опасности. Опасности, встрепенулась пигалица. Да, некоторое время назад на него взъелся демонический практик, что превзошел Шэнь Ю, 5. В свое время он покалечил отца Ян Кая и уже раз чуть не убил его самого. Старейшины небесного павильона в тот раз смогли спасти брата Яна, но сам он воспылал жаждой мести и в таком состоянии может совершить глупость. К тому же мы подозреваем, что тот практик и сам может пожелать закончить начатое, эх, если бы. Потому и решили приглядеть за нашим младшим. И его исчезновение – это очень тревожный признак. Если он просто ушел в длительную медитацию и занят где-то тренировкой – это одно, но если он из-за праздника решился на какую-то авантюру, это может быть очень опасно в первую очередь для него самого, ведь злость и обида, плохие советчики могут толкнуть человека на очень опасный путь. Главное, изобразить на лице достаточный уровень беспокойства, да, ох, побледнела девушка, кузен Ян, и только что сдала, что этот простолюдин в родстве с предтоповым кланом, ибо назвала она его не дежурным брат, а четко обозначила кровную связь, к, конспирация. Впрочем, девочка на нервах и ей всего около 16, так что не мудрено с испугу проболтаться, тем более когда тебе сообщают, что за твоим родичем охотится натуральный терминатор, да еще и очень злопамятный. Ты что-то вспомнила, подсек я, да он попросил одолжить ему мой амулет, но я не знаю, зачем. А теперь, получается, он боялся, что тот практик его найдет. Явно говоря далеко не всю правду, призналась обеспокоенная девушка. Амулет? Какой амулет? Насторожился Мэн. Это наш фамильный, помялась обладательница голубых волос и карих глаз, виляя взглядом. При его активации практик становится невидимым, и даже эксперты уровня Шэнью 5 не смогут тебя обнаружить, ну, начальных уровней, и если не будут смотреть очень тщательно. У меня не было слов, вот совсем. Этот козел отобрал у беззащитной девочки родовую реликвию, что могла бы ее спасти в неприятной ситуации, даже с учетом кучи ограничений, что такая штука наверняка имеет, помимо тех, что были озвучены. Это все равно сильно, и что с такой силой этот тип может выкинуть? Да чего там, если оно скрывает от беглого взгляда практика Шэнью 5, то он ведь и охрану пруда спокойно пройдет, разве что не ночью, когда та повышает бдительность, а днем, вместе с учениками, что сейчас сгружают пилюли в пруд. За ними, конечно, тоже присматривают, но на уровне резких телодвижений, и невидимка с минимумом навыков и толикой удачи проскочить вполне способен.